Глава 5. Церковь они нашли открытой и пустой, с выключенным генератором. Дом священника встретил их тишиной, но «Шевроле» преподобного Когинса стоял в маленьком гараже. Заглянув в него, Линда смогла прочитать две наклейки на бампере. Справа: «Если вознесение произойдет сегодня, пусть кто-нибудь ухватится за мое рулевое колесо». Слева наклейка похвалялась: «Моя другая машина, 10 скоростник». Линда обратила внимание Джеки на вторую наклейку. «У него действительно есть велосипед, я видела, как он на нем ездил, но я не вижу его в гараже. Он мог уехать на нем в город, чтобы сэкономить бензин?» «Мог. Но мы все равно должны проверить дом, чтобы убедиться, что он не поскользнулся в душе и не сломал шею. Это означает, что нам придется смотреть на него голову. Никто не говорил, что полицейская работа всегда в радость. Пошли». Их встретила запертая дверь, но в городах, где сезонные приезжие составляют большую часть населения, полиция всегда находит способ войти. Они проверили места, где обычно прятали запасной ключ. Его нашла Джеки, висящим на гвоздике за ставней кухонного окошка. Он подошел к замку двери черного хода. «Преподобный Когинс», — позвала Линда, всунувшись в дом. «Это полиция! Преподобный Когинс, вы здесь?» Ответа не последовало. Они переступили порог, и пусть на первом этаже царил идеальный порядок, но Линде стало как-то не по себе. Она решила, что причина проста: они в чужом доме, в доме священника, куда вошли без приглашения. Джеки поднялась наверх. «Преподобный Когинс! Полиция! Если вы здесь, пожалуйста, отзовитесь!» Линда стояла у лестницы, глядя наверх. С домом что-то было не так. Он заставил ее подумать о Джанель, трясущейся в припадке. Тогда у Линды возникли такие же ощущения. Внезапно пришла уверенность: попади сейчас Джанель в этот дом, у нее случился бы новый припадок. Да, и она начала бы произносить странные фразы, возможно, о Хэллоуине и большой тыкве. Вроде бы Линда видела перед собой совершенно обычную лестницу, но подниматься ей совершенно не хотелось. Она мечтала о том, что Джеки найдет второй этаж пустым, и они смогут поехать на радиостанцию, но когда напарница позвала, Линде пришлось подняться.